Глава 21. Отправляясь на обед к императору, я не стал мудрить, только сменив костюм, а золотой пояс и огромный рубин оставил на местах. На выходе из дома уже ждали сопровождающие, которые провели к центральной высокой башне дворца, где меня подняли наверх в устройство наподобие лифта, приводимым в действие тяговой силой 10 слуг. На небольшой веранде, огороженной со всех сторон тонкими стенами из бамбука и шелка, меня уже ждал император. Вокруг него стояло только с 10 телохранителей до 20 советников. Для лица такого положения крайне мало. «Ваше императорское величество!» Я низко поклонился, но не стал опускаться на колено. «Располагайтесь, дорогой гость!» Он радушно предложил мне занять место напротив. Я поклонился, но прежде чем сесть, заинтересованно бросил взгляд на стоящую справа от него доску с неизвестными мне фигурами с иероглифами. «Вас заинтересовала Сян Ци?» Он заметил поворот моей головы. «Простите, ваше императорское величество», — смутился я. «Всегда люблю познавать все новое. Доска и часть фигур похожи на шахматы, в которые я привык играть. Но вот эти косые линии и предназначение некоторых фигур для меня непонятны». «Вы играете в шахматы?» — обрадовался он. «Тогда вам не составит труда сыграть со мной в Сян Ци. Я обожаю эту игру, провожу за ней много времени, считая, что она развивает мозг и правильность мышления». «Если вы объясните правила, ваше императорское величество», — склонил я голову, — «то попробую. Но не обещаю хорошо играть, пока не пойму основные принципы». «О, не переживайте», — легко отмахнулся он. «Она чуть сложнее шахмат, но гораздо увлекательнее, так что даже сам процесс доставляет мне удовольствие». Правила такие. Он объяснял все подробно, а я слушал, запоминал и задавал вопросы. Симбионт в голове сразу стал раскручивать множество комбинаций, чтобы лучше понять правила. И когда у него возникали уточняющие вопросы, я транслировал их императору, чрезвычайно его этим удивляя. «Вы спрашиваете такие глубокие вещи, Витали?» — удивлялся он. «Что не каждый игрок о них знает, не то что новичок». «Не хотелось бы ударить лицом в грязь, ваше императорское величество». С улыбкой поклонился я ему. «Если игра так важна для вас, то уровень соперника должен как минимум соответствовать вашему». Он улыбнулся и, закончив объяснение, расставил фигуры, сделав ход первым. Я, предоставив симбионту отдуваться, стал лишь двигать фигуры на доске по его подсказкам. «Мат королю!» — автоматически продублировал я слова симбионта. И только после их произнесения понял, что натворил. Император, как и вся его свита, вытаращились на доску, пытаясь увернуться от шаха, который я объявил ходом ранее. Но это было бесполезно, поскольку моя фигура советника заперла его короля надежнее некуда. Правитель поднял на меня взгляд, в котором смешалось все. Недоверие, восхищение и радость. «Вы первый человек, Виталий, кто смог обыграть меня за последние 5 лет!» — радостно произнес он. «Я наконец-то счастлив!» «Правда?» — удивился я такой странной реакции. Обычно люди такого положения, наоборот, огорчались при поражении. «Да, у меня и правда наконец появился достойный противник! Я так долго об этом мечтал!» «Ну, тогда я не против еще одной партии». Я пожал плечами. «Игра сложная, необычная, и мне понравилось». «Да, согласен». Он радостно замахал руками, самостоятельно расставляя фигуры. «Я так рад поделиться этим чувством с вами». «Мат королю! Мат королю! Мат королю! Мат королю! Мат королю! Мат королю! Мат королю! Мат королю! Мат королю!» Когда слуги стали заносить свечи, я, выиграв очередную партию, почувствовал себя зверски голодным и, посмотрев на императора, который от каждого проигрыша становился все более счастливым и довольным, понял, что конкретно попал. Джао Ко оказался игроманом, а это значило, что отсюда я еще очень долго не выйду. Так что мне ничего более не оставалось, кроме как, тяжело вздохнув, продолжать игру. Партии затянулись на целых 3 дня, во время которых я лишь изредка успевал перехватывать еду и опорожняться в приносимые слугами горшки. А вот император словно не ел вовсе. Его глаза к концу последнего дня лихорадочно блестели. Руки дрожали, а румянец растекся целиком от щек шеи и лбу. Он хотел еще и еще, и остановить его было просто некому. Советники не открывали рот, а охрана лишь сменялась раз за разом, не вмешиваясь ни во что. На мое счастье, организм потребовал своего, просто отключив ему сознание. И император рухнул на стол, заснув прямо с фигурой в руке. Я был в похожем состоянии, Только симбионт еще поддерживал последние силы организма, поднимая уровень гормонов до состояния, в котором я мог самостоятельно шевелить руками и ногами. Поэтому, опираясь на слуг, которые бросились мне помогать, я, наконец, смог покинуть башню, вернувшись к себе. Отмахиваясь от офицеров, которые переволновались от моего отсутствия и едва не кидались на стражу эти дни, требуя вернуть меня к ним, я едва дополз до своей кровати и успел снять сапоги. Затем сознание выключилось, погрузив меня в глубокий сон. Сознание медленно приходило ко мне. Словно впрыск порции гормонов, сначала охолодил голову, затем заставил шевельнуть рукой и только после этого раскрыть глаза. Я сразу увидел, как надо мной склонились 5 взволнованных лиц. «Пейте горшок», — сказал я. Один из них тут же умчался выполнять просьбу. «Сеньор Виталий, что произошло? Что случилось?» Когда я выполнил все утренние процедуры и более-менее пришел в себя, отчаянно зевая, они, наконец, всерьез принялись за мою полусонную тушку. «Успокойтесь», — отмахнулся я от них. «Шахматы играли с императором». 3 дня? Да мы тут чуть на штурм дворца не пошли, когда вы и на второй день не явились. Мы же ничего не понимаем, чего эти аборигены лопочут на своем», — взмутился Старпом. «Вы наш единственный переводчик и навигатор». «Именно потому», — в голове мелькнула злорадная мысль, «чтобы вы об этом никогда не забывали». Лениво зевнув, я вернулся на кровать, все так же сопровождаемый ими. Императору понравилась моя игра. Ну и тут как-то закрутилось все, завертелось. В общем, стало не до чего. «Сеньор Витали!» Их возмущению не было предела. Но видя, что я больше похож на тушеный овощ, чем на человека, они, наконец, отстали. «Марко, сколько я проспал?» Зевнул я, едва не вывернув себе челюсть. «Второй день пошел», — хмуро ответил он. «Мы уже думали, отравили вас или колдовство какое». «Инджао приходил?» — поинтересовался я, перекатываясь с бока на бок, чтобы хоть как-то сбросить с себя сонливость. «Этот, который с нами плыл?» — Старпом покивал. «Обивает пороги. Но толку-то? Никто его внутрь дворца не пускает. Там у ворот охрана стала жуть». Нехотя поднявшись на ноги, я кликнул слуг. И когда те мгновенно появились, приказал оповестить Инджао, что могу с ним поговорить. Кланяясь до пола, те убежали выполнять приказ. Когда купец появился, я уже обедал, поглощая со скоростью кухонного комбайна все, что мне приносили. Собеседник был чем-то взволнован, поскольку у него тряслись руки. «Что случилось, уважаемый Инджао?» Я лениво махнул рукой, показывая, что не в состоянии подняться с места, а он может ко мне присоединиться. «Что взволновало вас?» «Признайтесь, господин Витали, что вы великий маг». Он покрутил головой, словно ожидая, что на его глазах произойдет чудо. «И близко нет. С чего у вас появились подобные мысли?» — удивился я. «Сегодня в полдень на приеме императора вам вручат золотую пайцзу», — ответил он. «Уже все купцы знают об этом, поскольку с утра едва император проснулся, как тут же приказал издать указ и изготовить для вас личную пайцзу». «Что она дает?» «Это такая же, как та, что мне вручили в Каликуте?» — заинтересовался я. «Нет, та лишь давала вам право беспошлинной торговли. Значение этой будет зависеть от того, что на ней изображено». Он лихорадочно потер ладони. «Если хотя бы голова быка, мы с вами получим доступ к такому товару, который доступен только для внутреннего рынка». «В смысле?» Тут я уже не понял его сбивчивую речь. «Все товары в Сун, как, впрочем, и Цзинь, распределены на 2 категории. Те, что можно вывозить из империи, и те, что нельзя. Но даже внутри этих категорий есть градации. Кому и что можно продавать? Приняв пайцзу с головой быка, вы получите доступ к товарам, которые обычно запрещены к продажам иностранцам. А это такие комиссионные». «Ого!» Я был удивлен новой информацией. Такого он мне прежде не рассказывал. «То есть вы и те торговцы, которых вы представляете, ждут полудня, чтобы узнать, какие товары мне станут доступны?» «Да!» — он покачал головой. «Многие, кого я знал и знаю, годами ждут, чтобы получить хотя бы сам золотой символ разрешения торговли на всей территории империи. Но прибываете вы, и уже на 3-й день вам выдается разрешение. Я начинаю склоняться к мысли, что вы и правда весьма необычный человек, господин Витали». «Ой, прекратите, господин Инджао!» — тяжело вздохнул я. «Если бы вы знали, сколько раз я в своей жизни это слышал». Он остро посмотрел на меня и покачал головой. «Ждем полудня. Это решит многое». Когда мы спустя 5 часов оказались за тем же столом, за которым обсуждали дальнейшие планы утром, моего обычно невозмутимого спутника с снова было не узнать. Его борода тряслась, руки дрожали, грозя уронить на пол полученную пайдзу, а лицо все время принимало различные выражения. «Лев». Он повторил это слово уже с десяток раз. Начав еще тогда, когда император, пригласив меня прямо к своему высокому трону, лично вручил золотую бирку длиной с ладонь и шириной в два пальца. Затем подмигнул и тихо сказал, что в конце недели готов будет отыграться. Я вздрогнул, но нашел в себе силы улыбнуться и похвалить его за невероятно сильную игру, лишившую его и меня всяческих сил. Он пообещал прислать слуг, когда будет готов, и отпустил меня. Спустившись вниз, я показал Инджао полученный предмет, после чего он и превратился вот в такую новую для меня личность. «Лев». «Господин Инджао». Я потянул пайдзу на себя, с трудом вырывая ее из его рук. «Я уже понял, что это круто, но объясните мне, насколько». Он с трудом поднял взгляд, сфокусировавшись на мне. «Лев», — повторил он очередной раз. «Выше него только дракон, господин Витали. Вам доступны все товары, кроме тех, которые охраняет тайна императора». «То есть мы сегодня идем за покупками?» — хмыкнул я, подбрасывая тяжелую золотую бирку в воздухе. «Нет!» — он покачал головой. «Купцы сами прибегут к вам, чтобы продать свои товары». «Но тогда чего мы ждем?» — удивился я. «Хочу увидеть, что мне можно купить воочию». Инджао оказался прав. Едва мы вышли из дворца, нас окружили его знакомые, и все наперебой предлагали мне посмотреть их товар. Я, конечно, соглашался. Так мы и направились в длинное турне, поскольку объехали целых 12 домов. И в каждом меня приветствовали с большим уважением и почтением. Правда, параллельно открылся один весьма щекотливый момент. Оказалось, что привезенные мной специи из Каликута и здесь стоят недешево. Не так заоблачно, как в Европе, но и цены от индийских отличались раза в три. Узнав, что у меня трюмы забиты мускатным орехом, гвоздикой и шафраном, многие китайцы заинтересовались и попросили продать или обменять этот товар. Поняв, что подобное разглашать своей команде нельзя, иначе их всех еще больше обуяет жадность, я решил продавать здесь только свою часть, объяснив это офицерам тем, что вынужден пойти на такую невыгодную сделку по бросовым ценам, иначе мне не дадут торговать местные. В очередной раз убеждаясь, что хорошо быть единственным человеком, который понимает чужой язык. Выслушав слова утешения от офицеров и благодарности за то, что лишился собственной выручки, но не тронул груз команды, я приказал разгружать специи, а взамен спустя 3 дня получил тюки с шелком, оружием высочайшего качества, а также фарфоровыми изделиями такой изумительной красоты, что даже симбионт отказывался подсчитывать, сколько это будет стоить по возвращении в Венецию. Занимаясь всеми этими погрузочно-разгрузочными работами и торговлей с китайскими купцами, я не заметил, как наступили выходные, и мне пришло приглашение от императора. Перекрестив офицеров, я велел не ждать меня в ближайшую пару дней и отправился на игру. Правда, в этот раз я был значительно умнее, чем в прошлый. И в полдень 2-го дня нарочно проиграл императору одну из партий, что привело его в такой неописуемый восторг, что он даже прыгал от радости, поскольку череда проигрышей даже его начала утомлять. Поступив как хорошее казино, дав клиенту выиграть, я остаток дня снова у него выигрывал, лишь ближе к ночи позволив выиграть еще один раз. Причем я при этом хмурился, бесконечно повторял, что император сильно подтянул свою игру, еще неделя-другая, и он с легкостью начнет побеждать меня. Это его необыкновенно вдохновило, так что он даже отставил доску и приказал устроить пир в честь 2 своих побед. Этого не было в моих планах, но пришлось подчиниться. Так что к себе я попал снова спустя 3 дня. Но в этот раз полностью в сознании и полный сил, поскольку на перу он много пил, резвился с наложницами, а я развлекал его рассказами о своем путешествии. В результате наших посиделок у меня оказалась новая пайдза, которая позволяла вести торговлю товарами Сун с соседями, даже с империями Цзинь и Ся. Инджао при виде новой пластинки с головой льва и картинкой солнца внизу таблички только что слюнями не истекал, а через 2 дней он привел ко мне 3 старых китайцев, которые сделали мне предложение, от которого я не смог отказаться.